Переназначение. Слово, сорвавшись с губ, заставило Тидия врасплох. Рука все еще висела над интеркомом. Следовало связаться с техножрецом Боросом, сообщить ему об отклонениях в работе машины Мимезиса и принять неизбежное – остановку машины и свое переназначение. Перед ним распростерлось будущее, которое он проведет, наблюдая, как новобранцы готовятся к своему звездному часу, усвоению геносемени и принятию в братство космических десантников. Нет, не сейчас. Так и не оторвав глаз от видоискателя, Тиди вновь сосредоточился на Илиуме. Было что-то необычное в этих захватчиках, в том, как они шли, заливая кровью поверхность несуществующей планеты. Машина Мимезиса могла генерировать достоверный облик и поведение огромного числа жизненных форм. Но за годы, проведенные за подглядыванием в видоискатель, Тиди научился распознавать мелкие, внешне незаметные изъяны ее творений. Как портрет может запечатлеть лишь внешность человека и намек на его манеру движений, но не способен сохранить особенности его характера, так и машина Мимезиса не могла создать абсолютно, на взгляд Тидия, достоверную имитацию. Каждый орк, генократ или кровопускатель, которого встречал новобранец в одном из генерированных миров, был лишь приблизительным подобием оригинала, неизбежно, а возможно даже фатально неполным. Наблюдая, как полчища хаоса прорубают себе дорогу на экранах мониторов, Тиди видел полное несоответствие их поведения и поступков тому, чего следовало ожидать от искусственного противника в прописном тренировочном задании. В нем росла уверенность, что, возможно, невероятно, захватчики были настоящими. Безумность этой идеи противоречила его пониманию взаимодействия между варп-пространством и материальной вселенной. Машина Мимезиса была частью материальной вселенной, как и миры ею созданные. Таким ли уж безумием было бы предположить, что случайное слияние течений варпа позволило войску демонов получить доступ в один из этих миров? Чем дольше Тидей размышлял над этим, чем дольше смотрел, как Илиум тонет в крови своих ненастоящих жителей, тем более очевидным для него становился ответ. Илиум претерпел бесчетное число нападений воображаемых чужих и демонов, но на этот раз демоны были настоящими. Тидий прокручивал изображение очередной сцены жесточайшей резни. На мгновение мелькнула необычная фигура. Не кровопускатель, выше, шире в плечах, в более оригинальном комплекте инкрустированных доспехов. Тидий поколдовал над управлением видоискателя, прокручивая изображение обратно, пока... Вот, в полтора раза выше самого высокого десантника, облаченный в доспехи, испещренный трещинами обсидиана, с которых свисали трофеи, непередаваемо кошмарных походов. Судя по жестам, он руководил действиями остальных демонов. Из плоской верхушки шлема торчит пучок шевелящихся щупалец. Рука в когтистой перчатке сжимает топор, одна рукоять которого выше любого космического десантника. Отпустив ручки управления видоискателем, Тиди принялся лихорадочно тыкать помеченные символами кнопки и щелкать переключателями. Низкий гул прокатился под полом пристройки. Все системы шестерен рывками закрутились в обратную сторону. Соединяющие стержни вышли и переподключились. Это граничило с богохульством, но если бы у него получилось заточить демонов внутри имитации Илиума, он мог бы... Он мог бы что? Ответ, навеянный долгими годами отчаяния, был рядом, но Тиди не мог заставить себя признать его. Пока не мог. Застрекотал ролик принтера. Илиум был изолирован. Тиди запустил еще одну распечатку, затем еще одну. Пока принтер выдавал длинные куски пергамента, целые континенты погружались в тьму, наводненные демоническими захватчиками. Тиди вернулся к нечестивому предводителю Орды, увлеченному нечеловеческой легкостью своего продвижения по Илиуму, еще явно не догадывающемуся о нереальности планеты, о ловушке, которая уже захлопнулась за ним. Наблюдая за сбором Орды на пустынной равнине, Тиди укрепился еще в одной мысли. Это уже были владения Ада, пойманного в клетку нереальности, созданной машиной. Это был его шанс обрести славу. Зрелище ритуального осеменения заставило Тидия выбросить из головы все мысли о славе. Если каждый мир, который покорило это чудовище, подвергся подобному акту абсолютного насилия, то победа над врагом станет священным возмездием за все эти планеты. Праведный огонь, разгоревшийся у Тидия в груди, теперь могло успокоить лишь уничтожение этой демонической мрази. Облаченная в черная фигура указала на врата хаоса. Пламя гнева Тидия пригасло от дуновения страха. Если демоны сумеют сбежать, принтер выдал окончательный ответ. Илиум закрыт. Заперты изменением параметров машины Мимезиса, врата хаоса остались недвижимы. Тиди заметил, как изменилось настроение собравшейся Орды. Что это? Страх? твари, рожденные в глубинах глаза ужаса, способны чувствовать страх? «Самое время выяснить», – пробормотал Тиди, отодвигаясь от видоискателя и поворачиваясь вместе с висящим на шарнирной лапе креслом к ряду панелей управления вдоль стены напротив принтеров. Перебросив еще несколько помеченных рунами переключателей и рубильников, он пробудил к жизни ту часть машины, которая бездействовала с тех пор, как последняя группа новобранцев закончила тренировочные занятия в одном из миров устройства. По пристройке снова прокатился низкий гул. Не давая себе времени отказаться от задуманного, Тиди выбрался из кресла и вошел в дверь, распахнутую нажатием последнего переключателя.